Глава 27. Девушку вели к эшафоту. Граф в нескольких метрах сидел верхом на коне и наблюдал, как ее готовят к казни. По традиции приговоренную не кормили, а перед выходом дали выпить пару кружек вина. Ее вели под руки, она еле переставляла ноги, а голова то и дело падала на грудь. Иногда она поднимала ее, пыталась понять, что происходит вокруг, но потом снова опускала в бессилие. Девушку передали палачу, рядом с которым стоял Альгерд. Палач облокотил ее к столбу, а Альгерд стал привязывать. Сначала ноги, затем примотал тело за пояс. Девушка бормотала что-то нечленораздельное и заваливалась то вправо, то влево. «Матушка Пряха, помоги! Не болеет дева эта, да на муки страшной обречена. Помоги избавить ее от них. Прими в свои добрые объятия невинную душу». Альгерд взял другую веревку и, пропустив через подмышки, стал приматывать еще. Палач в маске стоял лицом к нему. Альгерд закрывал собой девушку от глаз графа. Надо решаться. Сейчас. Он быстро приложил руку к заветной точке на шее и нажал. Девушка тут же потеряла сознание. Но Альгерд надавил еще сильнее, и она захрипела. «Ты что делаешь?» — прошипел палач, но не двинулся с места. «Пожалуйста», — взмолился Альгерд, — «просто ничего не делай. Дай помочь несчастной не терпеть это все». Палач ничего не ответил. Делать тоже ничего не стал. Девушка всхрипнула последний раз и отошла к великой пряхе. «Потяни за волосы, чтобы голова внизу не висела, пока граф не заметил. Я руки привяжу к столбу». Палач также молча выполнил просьбу. Граф видел только, что девушка стоит с закрытыми глазами. «Молится не иначе», — подумал он. «А паренек, ишь как старается, крепко вяжет. Хорошо». Альгерд и палач спустились с эшафота. Голова девушки повисла на груди, но это не вызвало подозрений. Такое бывало не раз, когда пьяные приговоренные то отключались, то снова приходили в себя. Палач зажег факел и посмотрел на графа. Тот кивнул в сторону Альгерда. Он видел, насколько добрый был парень, и эта доброта была для Романа острым осколком зеркала. Он ранился об нее и хотел вытравить ее из парня, но не физическими побоями, как обычно привык. Он хотел растоптать этот внутренний свет темными поступками, чтобы юноша сам отравился чернотой убийства и насилия, чтобы зацепить и вытащить из него то, за что так любила мама самого графа. «Что-то было в этом парне», — ощущал Роман. «Что-то такое, из-за чего ему хотелось сделать того ближе. И он решил, что подарит этому юноше счастье лишить жизни человека. С одной стороны, он видел, насколько необходимость участвовать в казни и зажигать костер ломает парня, и это приносило определенное удовлетворение. А с другой, был уверен, что именно это действо даст ему почувствовать то, что Роман каждый раз чувствовал сам — превосходство, возбуждение и одобрение матери. В это время Альгерд запалил солому. Костер занялся и стал лизать платья и ноги девушки. Граф ждал в предвкушении. По воздуху уже пошел запах паленой плоти, но крики так и не раздались. Огонь поднимался все выше и выше, но на площади стояла гробовая тишина. Роман подъехал ближе и, взглянув на лицо девушки, сразу понял, что та мертва. Разочарование, а потом и злость вспыхнули на его лице. «Палач, и ты», — указал он на Альгерда, — «за мной». Они побрели за удаляющимся графом. Он подъехал к конюшне, спешился и стал ждать приближающихся слуг. Когда те подошли, Роман вплотную подступил к Альгердо. Тот сначала, как обычно, опустил глаза, а потом вдруг поднял их и прямо посмотрел на графа. Этот серый взгляд что-то смутно напомнил Роману, всколыхнул в нем что-то человеческое. От неожиданности граф растерялся, перевел взгляд на палача, который уже снял свой колпак. Тот стоял, покорно склонив голову и даже не думая поднимать взгляд, в своей обычной позе ожидая приказов хозяина. Если бы Роман не был сейчас рассеян, он бы заметил, как побелели костяшки пальцев палача, сжимающие красный колпак, и догадался бы, что тот как-то замешан. Но взгляд юноши возвращал его внимание к себе, а он не понимал, почему. Злость незаметно ушла, как и разочарование от сорвавшегося удовольствия. Их место занял интерес. «Кто ты такой?» — тихо спросил граф. Альгерд пожал плечами и опустил глаза, как раньше. Наваждение исчезло. Граф снова повернулся к палачу. «Почему девка подохла?» «Ваше сиятельство, наверное, от испуга. Молодая же совсем. Сердце могло не выдержать, да и помята сильно была». «Когда он вязал ее?» — Роман кивнул на Альгерда. «Живая была?» «Как есть, ваше сиятельство!» — сглотнув, соврал палач. Граф снова повернулся к юноше. «Что, напугал девку до смерти?» — заржал он. Альгерд побледнел. Лицо покрылось испариной. Он посмотрел на графа из-под лобья. Тот смеялся во всю глотку, периодически сгибаясь в животе. «Да уж», — вытер пот со лба граф. «Неизвестно, кто кого напугал больше. Хотя, раз ты живой, ты и выиграл». Снова засмеявшись, граф развернулся и пошел в замок. Палач и Альгерд остались стоять на месте. И только лишь когда за Романом закрылись двери, Альгерд повернулся к палачу. «Спасибо». Тот легонько стукнул юношу по плечу кулаком и пошел домой. Всю следующую неделю Альгерд пропадал на Рене. Сидел на берегу реки и смотрел на воду. Иногда его волосы шевелил ветерок, и он будто слышал: «Ты все сделал правильно». «Правильно-то правильно, но на душе все равно гадко», — думал он. Юноша старался не попадаться никому на глаза. Он не хотел никого видеть и прятался в высокой траве, успокаивая душу созерцанием бегущей воды. Лишь иногда обращал внимание на приходивших к реке баб с тазами. На пятый день Альгерд почувствовал неладное. Женщины пришли как обычно, но с одной из них было что-то не так. Альгерд присмотрелся повнимательнее, но не смог понять, что именно. Может, она чаще вытирала пот со лба, а может, его насторожило что-то в ее походке. Но не успел он как следует разобраться, что именно его беспокоило, как женщина поскользнулась и упала навзничь. Ее товарки что-то ей кричали, но она не шевелилась. Юноша вскочил и понесся к ним. Подбегая, он увидел неестественно выгнутую в колене ногу упавшей. Ее голова свисала с земляного берега, касаясь воды. Косынка сползла и намокла вместе с волосами. Женщины обступили несчастную и собирались оттащить ее подальше от воды. Но Альгерд понял, что этого делать нельзя. Если вывернутый сустав разорвет плоть, она умрет от боли. «Стойте!» — закричал он, расталкивая столпившихся баб и опускаясь около несчастной. Стал прощупывать руками все тело в надежде убедиться, что других повреждений нет. И тут в разнобой посыпались бабские окрики. «Ты что делаешь? Он говорит, наш немой! Бедная Клара! Надо звать кого-то!» Такое с Альгердом случилось впервые. Срочно нужно спасать жизнь. Матушки рядом нет. Все зависит от него, а время идет на минуты. Его тело собралось, мысли были ясными, как никогда. Внешние звуки отключились. Он слышал только свое прерывистое дыхание и синхронный стук в ушах. Раз, два, три. Раз, два, три. Прощупал стопу, затем голень женщины. Пришлось задрать юбку, чтобы осторожно прощупать бедро. Бабы вокруг притихли, чувствуя, что он знает в этом толк, и ждали, что будет дальше. Альгерд взялся обеими руками за щиколотку. Вдохнул, остановил дыхание и резко дернул ногу на себя. Женщина заорала, распахнула глаза и дернула плечами и головой вверх. К ней тут же бросилась стоящая рядом подруга, успев подхватить под шею. Бедняжка застонала и откинулась на руку помощницы. Альгерд выдохнул и завалился назад, подставив руки, чтобы не упасть. Он сидел и восстанавливал дыхание. За Клару он был теперь спокоен. «Намочите тряпку в воде и приложите к ноге. Нужен холод. Сбегайте за мужиками с носилками. Ей нельзя сейчас самой идти. И найдите 4 палки по паре футов и веревку. Ногу нужно будет закрепить, чтобы не двигалась». Может, из-за пережитой опасности, а может, потому как уверенно Альгерд отдавал распоряжение, никто даже не задал никаких вопросов. Клара лежала, облокотившись на свою подругу, дышала спокойно, щеки порозовели. Альгерд зафиксировал ногу принесенными палками. К реке уже бежали несколько мужчин, а за ними торопилась одна из женщин, которая их позвала и рассказала по дороге подробности. Первым спешил Амброс, палач, муж Клары. «Ты как?» — обнял он жену. «Все утро нога болела, больно было наступать, а тут поскользнулась и вывернула ее. Если бы не он, не знаю, что было бы», — кивнула Клара в сторону Альгерда. Амброс внимательно посмотрел на юношу. Потом помог уложить Клару на носилки и отправил всех к своему дому. «Спасибо, парень», — хлопнул он Альгерда по плечу. «Да как по-другому-то?» — засмущался Альгерд. «Как тебя хоть звать, немой?» «Альгерд». «Почему молчал все время?» «Да как-то само получилось», — пожал он плечами. «А потом уж и сам привык». «Графу лучше не знать, разъяриться». Альгерд кивнул. «Я поговорю с бабами и братьями. Ты мне жену спас. Я твой должник». Альгерд покраснел. Палач был выше его на 2 головы и шире раза в 3. Рядом с ним Альгерд смотрелся щуплой тростиночкой. «Спасибо», —